Ослепительные цвета. Приехав в Арль, дядя снимает комнату у Альбера и Катрин Карель, которые сдают номера на втором этаже своего ресторана. Эйфория первых дней, когда каждый уголок города становится источником новых открытий, вновь заставляющих кровь бежать по венам, довольно скоро сменяется ощущением дискомфорта. Дядя начинает сетовать на плохое обслуживание и высокие цены, постоянно ощущает себя обманутым. Еда ужасная, вино — настоящая отрава. Хозяева трактира со своей стороны начинают выказывать недовольство в связи с тем, что на лестницах все время расставлены картины, места общего пользования завалены оборудованием для живописи, а балкон — сохнущими полотнами. Из места для ночлега комната Винсента превращается в убежище-студию, где он сидит взаперти целыми днями и экспериментирует с красками и лаками. Долго так не могло продолжаться. Благодаря небольшой сумме денег, полученной в наследство от дяди Сента, 1 мая Ван Гог снял для работы комнату в новом помещении, которое он будет называть «желтым домом», и покупает туда мебель. Спустя неделю он съехал от Карелей и поселился совсем рядом с новой студией у Жозефа и Мари Жену в кафе «Делягар» на площади Ламартин. Это известное заведение в Арле, одно из немногих кафе, открытых круглосуточно, пристанище попрошаек и изгоев, которым разрешается спать на столах, если только они в состоянии оплатить себе кружку пива. После дней, проведенных в полях, где дует свежий ветер, и в садах, наполненных ароматом персиковых деревьев, Винсент не мог не поддаться обаянию орлезианской ночи. Это родина Сезанна, воспетая Петраркой и Золя, которого Ван Гог очень хорошо знает, однако его кисть предпочитает пронзать тлетворный воздух и едкий аромат излюбленного кофе местных бродяг. Он создает картину «Ночное кафе» за три сеанса. Бильярдный стол посреди зала, освещенного лампами, которые играют отблесками желтого, обволакивая деревянный пол. Стулья — лицо владельца Жозефа, стоящего сбоку в белой униформе. За столиками сидят парочки, их тела обмякли от алкоголя, а в углу мужчина заигрывает с проституткой. Комнату согревает камин, отражающийся в зеркале. Мы вдыхаем напряженную и нездоровую атмосферу заведения. Нам передается царящее здесь отчаяние. Похожее впечатление возникает от картин Эдварда Хоппера. Стены кафе пылают алым цветом, вступая в резкий контраст с зеленым потолком. Интенсивность цветов показывает, насколько Ван Гог может быть резким. Вступив в непосредственный контакт с природой, он решает сосредоточиться на чистых цветах, которых в реальности не существует, и делает их все более подчеркнутыми и нарочитыми, отказываясь от полутонов. Я попытался выразить в красном и зеленом человеческие страсти. Комната окрашена в кроваво-красный и тускло-желтый, посередине зеленый бильярд, четыре люстры лимонно-желтого цвета распространяют вокруг оранжево-зеленое сияние. Вся картина — сплошное столкновение разных вариантов зеленого и красного, которые перемежаются с фиолетово-синей гаммой, в которую окрашен спящий за столами сброд. Люди выглядят совсем маленькими и ничтожными в пустой комнате с высокими потолками. Кроваво-красные и желто-зеленые оттенки бильярдного стола, к примеру, контрастируют с нежно-зеленым в стиле Людовика XV, прилавком, на котором стоит ваза с розами. Белые одежды трактирщика в адском пекле отсвечивает лимонно-желтым, бледно-зеленым и глянцевым. Я довожу цвета до крайности, несколько изменяя сюжет, но никогда не выдумываю картину целиком из головы. Природа уже подготовила сцену, мне осталось только раскрыть ее в творчестве. Глядя на картину, я полностью теряю ориентиры. Те, что всегда находил в прошлых работах дяди. Произвольный выбор цвета, попытка передать сюжет и атмосферу экстравагантными и неправдоподобными цветами, пусть даже эффектными, ставит в тупик. Возможно, я остался верен старомодным вкусам той эпохи, для которой картины Винсента выглядели чересчур дико. Нужно иметь смелость и силу, чтобы взаимодействовать с его произведениями. Вместо того, чтобы просто воспроизводить увиденное, я предпочитаю использовать произвольные цвета. Так я добиваюсь большей выразительности.